когда приютский уебок схватил меня и потянул, видимо, спрятавшись под машиной. Так оно и было, стоило мне упасть, как из-под тачки резво выбрался и сам парень, нависнув надо мной и одной рукой с легостью пережимая мне доступ к кислороду. «Ты хули за мной следишь, урод?» Бандана слетела, сорванная рукой мутанта. «Сам урод», подсекая руку, и воспользовавшись ногой как рычагом, отправил я его в недолгий полет, перекатываясь и вставая на ноги. «Ты тоже супер, кто тебя послал, Ваут?» Также поднялся парень, приближаясь ко мне уверенным шагом. «Я не из Ваут», успокаивающе поднял я руки, пытаясь объясниться, но этот мудак вдруг рванул ко мне, занося кулак в размашистом ударе, который пришелся прямо по двери автомобиля, со скрежетом проламывая ту насквозь. «Черт!» Я отпрыгнул в сторону, едва уворачиваясь от быстрых движений блядского мутанта, и тут же, разрывая дистанцию, выхватил глок. «Это не медлительный граундхак, от такого особо не поуклоняешься. Один такой удар и я в отключке, а потом кто знает, что ему в голову придет». «Я из ЦРУ». Удерживая дистанцию, я перескочил капот, оказавшись с другой стороны авто. Для верности даже выхватя и показал ксиву второй рукой. «Из спецотдела по контролю за супергероями. Я знаю, что ты из Ре-3». Бам. Еще один удар по жалобно скрипнувшему фиату, оттащил тот на несколько метров, а меня отправил в недолгий полет, закончившийся жестким асфальтом. Кха. С шумом вышел воздух из легких, когда моя спина соприкоснулась с мокрым асфальтом. Ксива отлетела в сторону, как и пистолет. Я не ожидал такого шага и даже не успел сгруппироваться. Какого хрена он такой резвый и сильный? Кто тебя послал, отвечай. Рявкнул мне в лицо взбешенный парень, просто перепрыгнув автомобиль и со всего размаху вдавливая мне в грудь свой грязный ботинок. Тихо хрустнули ребра. Удивительно, что он вообще не пробил мне грудину насквозь таким ударом. Сука. Как я, блядь, должен ему ответить? Якха. Не. Попытался я все же что-то сказать, но этот блядский мудак даже не слушал, не обращая внимания на мои попытки скинуть ногу и хоть немного вздохнуть. Да я от груди уже 200 жму, а этому супергеройскому задроту все равно на мои старания. Он только схватил руку, которой я бил его по ноге, с садистским удовольствием в хлам расплющивая мне запястье. Я, кажется, ясно дал понять Эдгару, но, похоже, стоит объяснить доходчивей. Еще сильнее надавил тот, вбивая меня в асфальт, затем вдруг поднял над моим лицом ногу для замаха. Он что, хочет мне голову раздавить? В сердце холодными костлявыми руками впервые за долгое время проник страх, притупленный в последнее время собственной неуязвимостью. Я же действительно мог сейчас умереть. Оставьте меня. Бах. Прозвучал выстрел, затыкая урода плеухой по лицу. Все это время я тянулся за откатившийся немного в сторону пистолетом, и едва мне удалось дотянуться, первая пуля полетела в покрытое рытвинами лицо, заставив того инстинктивно отшатнуться и поднять руки вверх. Но мои ноги словно сами, на какой-то мышечной памяти, уже подсекали опорную, беря парня в ножницы и опрокидывая его на асфальт. Теперь я оказался сверху, приставив ствол в единственное уязвимое место, что я знал. Бах, бах, бах. Чередой прозвучали выстрелы, пуля за пулей посылая смертоносные куски свинца в кровавое месиво, что осталось вместо глаза блядского супера. «Я не из блядского Ваут, сука, ты понимаешь это, а, понимаешь?» Злобно прорычал я в лицо уже мертвому парню, вхолостую щелкая курком. «Блядь!» Осознав, что мутант мертвее мертвого, просто откатился в сторону, растянувшись на асфальте и чувствуя, как потоки усилившегося дождя барабанит по лицу, смывая с него брызги крови и остатки мозгов теперь уже точно безмозглого кретина. «Пиздец, вы когда-нибудь решали, что делать с трупом? Как его прятать, как скрывать улики?» Вот и я до этого момента даже не задумывался, не ожидая, что в этом когда-то возникнет необходимость. Но соображать пришлось очень даже резво. После того, как первый шок и злость утихли, я быстро осознал, что нахожусь под проливным дождем посреди дороги, вместе с трупом одного бешеного официанта. Такой вот, сука, отрицательный отзыв. Сервис даже на одну звезду не потянет. Подобрав значок, я быстро оттащил труп супера, пока что закинув его под его же тачку, от лишних глаз. Где начал, там и закончил, так сказать. Правда, пришлось ее переставить чутко. После, полез за полиэтиленовыми мешками и перчатками, которые у меня остались после вылазки в приют, и скотчем. От машины также нужно было избавиться, но явно не там же, где и труп. Желательно он должен был исчезнуть на своей же машине, но у меня проблема, так как и на его, и на своей я поехать никак бы не смог, разве что буксировать, но еще больше привлечь внимание я бы смог разве что привязав на буксирный трос сам трупешник невезучего Тони, так что его тело, качественно замотанное в полиэтилен и изоленту, отправилось в багажник моей машины, притом, благодаря уёбку, делал я все это одной правой рукой, левая была явно сломана, затем, чертыхнувшись, подсвечивая себе фонариком, принялся искать бандану, а также разлетевшиеся в разные стороны гильзы. Если по пуле без оружия для отстрела по большому счету можно определить только то, из какого оружия она выпущена, то вот гильзы в ЦРУ точно отстреливались, а пистолет у меня был что ни на есть казенный. Как-то не озаботился я этим вопросом. С другой стороны, я и не собирался никого убивать. Еблан просто не оставил мне выбора. Сходил, блять, за свидетелем. Гильзы нашел практически все. Одна, видимо, отлетела куда-то в кусты, ну и хер с ней. Каждая секунда увеличивала шанс, что кто-то проедет мимо и срисует мою приметную машину вместе с фиатом засранца. Не нашел я, случайно точно никто не найдет, а дождь скроет и все остальное. От тела я все равно планировал избавиться где-нибудь по дороге, значит, это место обыскивать не будут. Быстро посмотрев по карте дорогу до ближайшего водоема, который я заметил еще при первом просмотре, я, предварительно отогнав свою машину за ближайший поворот, поехал на безбожно скрипящем старыми ремнями фиате до какого-то озера. Первой мыслью было затопить тачку или сжечь, но затем, подумав, решил, что это привлечет больше внимания, чем просто оставленный автомобиль. Помимо мокрого пятна на сидении, следов я больше не оставил. Правда, вылезая из авто, вспомнил о дыре в двери, которая точно привлечет внимание больше, чем просто оставленная тачка. Такую за результат аварии принять нельзя при всем желании. Значит, избавляться нужно. Вопрос в том, сжечь или утопить. Хотя, было бы больше времени, просто снял дверь. Озеро явно было раньше выработанным карьером, судя по крутому берегу и ровной форме. А, значит, вероятно, довольно глубоким. Если не ошибаюсь, конечно. Вопрос в том, прозрачная ли здесь вода, что в условиях ночи и дождя определить очень сложно. Что ж, надеюсь, не слишком прозрачная. Уперев в педаль газа найденную в бардачке отвертку, ей же открутив номера, отправил фиат по крутому склону вниз, прямо до поддернутой пеленою дождя водной глади. Громкий всплеск, и машина, поднимая после себя кучи брызг, погружается на дно озера, или, как минимум, полностью ушла под воду. Когда-нибудь ее обнаружат, но, чтобы скрыть возможно оставленные биологические следы, или как минимум запутать местных полицейских и выиграть время, вполне хватит. Не было бы озера, просто сжег бы тачку. Так тоже можно, только внимание больше привлекает. Все равно, стройной картины, где гребаный Тони просто сваливает по своим делам, никак не выходило. Теперь осталось только вернуться до оставленной машины и решить, что делать с трупом. Если в первый раз американский хайвей дарил чувство абсолютной свободы, то дорога обратно, словно насмешка над этим прежним восторгом, смазалась в одно сплошное пятно с перерывами на неприятные занятия. Асфальт, который раньше казался ровным и надежным, теперь выглядел как размытая полоса серого, потерявшая форму и контуры. Все вокруг перестало быть четким. Пейзажи, мелькавшие за окнами, растекались, превращаясь в невнятные тени деревьев, холмов и редких строений, возникающих и исчезающих по краям дороги. Горизонт, прежде такой манящий, теперь казался недостижимым, словно каждый километр, который я проезжал, только удлинял дорогу. Фары встречных машин сверкали размытыми пятнами, их свет растекался по мокрой дороге, смешиваясь с легким дождем, который словно пытался стереть саму трассу с карты. Шум мотора, когда-то бодрящий и полный силы, теперь стал фоном, едва уловимым в монотонности пути. Каждая миля назад казалась все более туманной, размытой, словно время потеряло свое значение, а дорога превратилась в зыбкое, текучее пространство, в котором не было ни начала, ни конца. Ощущение свободы уступило место усталости, не физической, но какой-то глубокой, внутренней. Будто не было больше конечной цели, а был только этот бесконечный путь, уходящий в серое небытие. Мелькающие дорожные знаки сливались в череду неразборчивых символов, утопая в размазанной реальности, как будто все существо этой дороги превращалось в одну бесконечную линию, наполненную тревогами и иррациональным ожиданием, что меня вот-вот поймают. Хотя, я точно был уверен, что этого не случится. Номера нырнули поплавывать в речку, Энтони Майлз отправился кормить червей в лесу, за пару сотен километров до Нью-Йорка, между Берлингтоном и Олбани. Одежда, политая бензином, гореть в какую-то помойку. Ну а я, изрядно заебавшийся после таких дел, курить на крышу дома, да куда все же добрался. В голове раз за разом прокручивались события минувших суток. Вопросы, мог ли я избежать случившегося, все ли сделал для того, чтобы мой провал не всплыл наружу, как и что делать дальше, забивали голову, мешая просто растянуться на диване и заснуть. Самое обидное во всей ситуации было то, что да, действительно, избежать подобной ситуации я бы мог. По крайней мере, если бы не так торопился, и если бы Тони не оказался ебанутым на голову психом, который ни хрена ничего не слышал и не слушал. Впрочем, учитывая его прошлое, не знаю, как бы я поступил на его месте. Факт есть факт, потенциальный союзник, или хотя бы свидетель, лежит под землей, завернутый в пакеты и нашпигованный в пули непробиваемую башку свинцом, как голубец фаршем. Я получил проблемы на ровном месте, и только не подозревающая ни о чем Ньюман возможных проблем как раз избежала. Вообще не в мою пользу размен. Глава 34. Я стою на кухне, режу курицу на ужин, занимаюсь своим делом. Тут врывается мой муж Вилбур в припадке ревности. Ты трахалась с молочником. Стал орать, он словно спятил, орал как бешеный. Ты трахалась с молочником. И он напоролся на мой нож. Он напоролся на мой нож 10 раз, милая. Чикаго. После моей неудачной поездки прошел день. Приехав на свалку с утра, весь день я тренировался до кровавых соплей, отгоняя от себя события вчерашней ночи. Тяжелая физическая работа обычно помогает отвлечься от тяжелых размышлений, но мне почему-то это не удавалось. Кадры, как пули влетают через глазницу в голову парню, превращая его мозги в кровавый фарш, вставали перед глазами всякий раз, когда я закрывал глаза, и от этого невозможно было спрятаться, или как-то отвлечься, хотя я очень и очень старался это сделать. С каждым ударом по тяжелому, набитому песком мешку, вместо гулкого звука удара в голове слышалось бах, бах, бах. Громкие выстрелы, смешанные с предсмертными конвульсиями чертового парня, который почему-то спутал меня с убийцами Эдгара, все еще звучали в ушах, заставляли злиться и еще ожесточеннее избивать окрашенный красновато-бурым цветом мешок, уже несколько раз порванный от моих ударов. Казалось бы, зачем мне париться по поводу какого-то безызвестного супера, который к тому же пытался меня убить? Ситуация была однозначной, либо он меня, либо я его. Итак, только чудо, натренированные рефлексы, а также рефлекторная реакция парня защитить голову, спасла мою от участи растечься на асфальте кровавым пятном. Слишком сильным он был. Как-то поздно я вспомнил, что в сериале он практически поборол далеко не самую слабую супершу Викторию, когда понял, что та использует на нем свою способность. И логически, я понимал, что иного выхода из той ситуации, в которую я сам загнал себя, не было. Что моя реакция на это всего лишь закономерный итог посттравматического стрессового расстройства. Что, наверное, нужно было скорее сожалеть о тех парнях, которые погибли в результате наших с мясником действий, а не сейчас. Бах, бах. Содрогаясь, отлетала груша от моих ударов. Вот только доводы разума никак не влияли на ощущение, что именно сейчас я стал просто убийцей. И в отличие от прошлого раз, разделить эту ношу мне было просто ни с кем. Ну и самое печальное в этой ситуации было то, что я не особенно то и сожалел о сделанном. Злился на себя, что хреново продумал план. Не учел, что явно проблемный приютский воспитанник может подумать обо мне как об убийце от Стена, если он уже их посылал. Не подумал, что тот со своим суперслухом сможет срисовать меня, как это уже случалось с агентами ЦРУ. Не продумал пути отхода. Бах. Злился на собственную слабость, вынудивший меня убить парня, который по сути являлся скорее очередной жертвой мегакорпорации, а не просто его как-то нейтрализовать. Но вот особых мук совести у меня, в отличие от прошлых смертей, как-то не было. И это на самом деле уже тревожный звоночек. Надеюсь, что это просто накопившаяся усталость, которая мешает мыслить нормально, а не то, что я постепенно превращаюсь в бездушного убийцу. В этом мире поехавших на голову суперов слишком много, чтобы в их ряды присоединился еще один. ФФ, с гулким хлопком оторвался мешок от крепления, сваренного на скорую руку стариком Беном. Веревка не выдержала очередного злого удара и лопнула, роняя на землю обернутый в изоленту мешок. Заебал шуметь, собирая свои манатки, «Я спать!» — донесся до меня крик старика из его трейлера. «Да, что-то я сегодня задержался, а ведь завтра у нас была еще одна операция. Че такой кислый?» — толкнул меня в бок мясник. «Протеин некачественный попался, ага, типа того», — хмыкнул я на его подколку, выныривая из своих мыслей. «Мы вновь находились в служебном фургоне, направляясь к точке, где находился Дуфер со своими подельниками. На этот раз, для разнообразия, все происходило днем. Находился дом за городом, так что ехали долго. ДММ, который долго и нудно разбирал, что и как мы сделали не так, на этот раз был вместе со всеми. Надеюсь, он не свалит прямо во время захвата, если вдруг закончится рабочий день. Впрочем, об этом мясник уже шутил, как и про протеин. Черт меня дернул банку с гейнером с собой взять, чтобы не снижать дневную дозу белков и углеводов. После вчерашнего издевательства над собственным телом, я, на удивление, все еще был голоден. Но хотя бы весы растут, да и на скелет я меньше похожу. Значительно. «Ты смотри осторожнее, а то обдрищешься прямо во время процесса», — ухмыльнулся Бучер. «Если раскачаться хочешь, бери пример с ММ, у него как качается, постоянно яйца во рту. Нахер иди», — показал мяснику средний палец здоровяк, который и вправду всегда приносил еду с собой, перед обедом долго раскладывая салфетки и столовые приборы на столе. Затем повернулся ко мне. «Но вообще он прав, натуральная пища гораздо полезнее разного сублимата. В куриной грудке и так много протеина. Да, только ее слишком много жрать приходится», — хмыкнул я. «Да и времени на готовку не слишком. Так ты тренируешься?» — послышался голос французика с водительского сиденья. «И как успехи?» «Успешно», — односложно ответил я. «Но не так, как бы хотелось. На самом деле успехи были очень даже неплохие. Настолько, что ворчащему Бену пришлось доваривать на штангу усилители. После того, как я засыпал в колеса песка, добавляя вес за 300 килограмм, он немного погнулся, но и с усиливающим элементом заниматься было не очень удобно. Пока что так, затем я присмотрел олимпийскую штангу на 400 килограмм, но все равно, даже до рекордов обычных пауэрлифтеров было далековато, при том, что я вроде как суперсилы имел. «Сколько от груди жмешь?» — с интересом спросил Марвин. «Мой рекорд практически 2 сотки, на один раз, в армии, ну я чуть побольше». Не стал я смущать здоровяка. Впрочем, учитывая, сколько мне жижи этой ввели, все равно мало. «Ой ты, посмотрите, какой стесняшка!» — хохотнул Бучер. «Ничего, будешь качаться, жрать яйца, скоро твердыню одной левой делаешь лет, через 100. Рил про бабли, твердыня вроде бы как-то поднимал 100 тонн», — произнес Серж, который на самом деле был достаточно хорошо осведомлен о способностях суперов. «Чтобы их обойти, разумеется, но факта это не меняло. До способностей Хаумлендера мне действительно как до луны. 100 тонн – это вес секции поезда. Интересно, насколько его была слабее Штормфронт, или Виктории, или Тони. Он что, мамашу ММ поднял?» – оскалился Бучер, возвращая должок Марвину. «Каха, поезд, вроде бы, после крушения», – ответил француз, подавившись смешком. Кимика, сидящая рядом, также тихонько засмеялась, отвлекшись от какого-то оригами из бумаги. «Кстати, а инфа по силе этого Дуфера есть?» – спросил я, улыбнувшись под маской, смотря на Марвина, который пока придумывал достойный ответ. «Очень прочная кожа, медлительность, это я понял. А что, если он все же не заснет, или его не вырубит звук? Вообще-то я все рассчитал», – обиделся Серж. «Заснет как младенец, стоит газ пустить, а сила у него, судя по всему, послабее того же Граундхаука. Но вот кроме как газом скорее всего не достать, слишком прочная кожа. Если ни то, ни другое не сработает, просто отступим», — пожал плечами здоровяк. «Дальше уже с группой быта попробуем. Ребята вовсю тестируют сыворотку в минимальных дозах. У Джека как раз нужная способность оказалась, а отследить его с такой мордой не так уж и сложно. Не знаю, на что он рассчитывал вовсе». «Понял», — ответил я, действительно вспоминая какую-то пародию на Бенагрима из «Фантастической четверки». «Только если там парень превратился в каменного голема, хотя бы эстетически не слишком отвратительного. В мультиках вообще просто как персонаж компьютерной игры, да и сменять он облик мог. Здесь суперу не повезло еще больше. Кроме панциря, похожего на черепаший, покрывающего вроде бы все его тело, он еще и был в красно-белую полоску, напоминающую кирпич. Ну и об обратимости изменений не стоило даже заикаться. Если кто и будет разрабатывать антиви, то это точно не ваут. А что за способность? поинтересовался Бучер. «Ты не рассказывал еще об этой бурде, еще тестируют, но вкратце. Увеличение силы, прочности, ловкости, но не так, чтобы очень сильно», — ответил ММ. «Ну и некоторые дополнительные способности. Джефф получил, например, возможность создавать газы. Пускать газы и я могу», — хмыкнул Бучер. «Безо всякого препарата. Ага, только ты просто воняешь, а он усыплять может», — наконец получил возможность ответить Марвин. «Андервуд летать еще может. Кирк чуть больше силы получил. Остальные не такие полезные. Налти чувствует запахи получше собаки. Спидман вообще ничего дополнительного вроде. А у Сандоски идеальная память. Неплохо оценил я. Могло и что-то совсем бесполезное попасться, вроде удлиняющегося члена. Хотя тут как посмотреть, конечно. Вообще странно. Может быть, действительно Ваут не совсем ту сыворотку, чем в сериале отправили. У мясника вообще способность, сравнимая с силой твердыни, была. Охуеть, компашка, тут же отозвался Бучер. Один бздит, другой нюхает, третий запоминает. Да и не через жопу он газы пускает, в отличие от некоторых, словил фейспалм ММ, а выдыхает их. Однохуйственно, хмыкнул тот. Неприметное двухэтажное здание в маленьком американском городке, за несколько сот километров от Нью-Йорка, стояло на окраине одной из улиц. Его фасад был выкрашен в блеклый серо-бежевый цвет, краска облупилась местами, и здание выглядело уставшим и старым, явно повидав многое на своем веку. Низкие крыльца с двумя деревянными ступенями вели к старым, давно не обновлявшимся дверям с облезлыми латунными ручками. Вывеска, когда-то украшавшая фронтон, давно исчезла, оставив лишь тени букв, которые уже невозможно было разобрать. Окна на первом этаже, прикрытые выцветшими, но все еще плотными шторами, смотрели на пустую улицу безучастно, как немые свидетели проходящего мимо времени. Здание по соседству, парочка складов, автосервис и небольшой киоск, также были старыми и почти забытыми, и лишь редкие машины проезжали по улице, медленно поднимая пыль.